Иосиф и его братья. Иаков и братья Иосифа все еще жили в стране Ханаан. Иаков еще больше состарился, а все сыновья его женились, и у них уже были свои дети. В Ханаане, как и в Египте, настали 7 голодных лет. Но Иаков слышал от других людей, что в Египте можно купить зерно, и что зерно продает наместник фараона. Позвав всех своих сыновей, Иаков сказал им: «Идите в Египет и купите там зерно для всех нас». Затем он дал им деньги, и братья Иосифа, сев на своих ослов, отправились в далекое путешествие. 10 братьев отправились в путь, только самый младший, Вениамин, остался дома. Иаков не захотел отпускать его от себя. Он считал, что для Вениамина это путешествие слишком опасно, и он хотел, чтобы младший сын, которого он теперь любил больше всех, был все время с ним. После долгого путешествия 10 братьев приехали на своих ослах в Египет и сразу же направились к дому наместника. Наместником в Египте был Иосиф, их брат, но они не знали этого. Иосиф разрешил людям из Ханаана войти в дом. Он сразу же узнал своих братьев, но ничего не сказал им. Войдя в дом, братья низко поклонились Иосифу. Помнишь, Иосифу приснился сон, что братья поклонятся ему. И вот сейчас они сделали это. Они низко поклонились ему. Иосиф сделал вид, что сердится. Братья, не узнав его и очень испугавшись, стали рассказывать ему, что все они сыновья одного отца, что у них есть еще один, самый младший брат, который остался дома, и что один брат много лет назад пропал. Наместник фараона ответил: «Я не верю вам, но я сумею проверить, говорите ли вы правду. Один из вас отправится сейчас в обратный путь и приведет сюда младшего брата, а все остальные будут сидеть в тюрьме, пока те не вернутся». Иосиф продержал в тюрьме своих братьев 3 дня. Потом он позвал их к себе и сказал: «Вы все можете идти домой, иначе ваши дети и жены останутся без еды. Но один из вас должен остаться здесь. Он будет здесь до тех пор, пока все остальные вместе с младшим братом не вернутся сюда». Все братья очень испугались и подумали о своем брате Иосифе, которого они продали в рабство. «Это наша вина», — говорили они друг другу. «Мы так жестоко поступили с нашим братом Иосифом, и вот теперь мы наказаны». Братья говорили между собой по-еврейски, думая, что наместник их не поймет. Но Иосиф, конечно же, все понимал. Услышав, что говорят братья, Иосиф заплакал. Но чтобы братья не увидели его слез, он быстро отвернулся. Братья собрались в обратный путь. Один только Симеон должен был остаться в тюрьме до возвращения всех остальных. Грустные братья вышли из дома наместника. Слуги наместника дали им мешки, полные зерна, а братья заплатили им деньги. Но что это? Когда братья отвернулись, слуги быстро положили деньги обратно в мешки, прямо в зерно. Так сделать приказал им Иосиф. Братья, привязав свои мешки на спины ослам, отправились в обратный путь. Все, кроме Симеона. Пройдя большую часть пути, они остановились, чтобы накормить ослов. Один из братьев открыл мешок и вдруг увидел в мешке деньги. Они лежали прямо на зерне. Быстро развязали братья все остальные мешки и увидели, что в каждом мешке лежат деньги. Еще больше испугались братья. «Что же делает Бог с нами?» — воскликнули они. Они боялись, что Иосиф, не найдя денег за зерно, еще больше рассердится и накажет их, когда они опять придут в Египет. Вернувшись домой, братья все рассказали Иакову. Они сказали отцу, что в следующий раз, когда они опять пойдут в Египет покупать зерно, вместе с ними должен пойти и Вениамин. Так приказал им наместник фараона. Только тогда он отпустит из тюрьмы Симеона. Услышав это, Иаков очень расстроился и рассердился. Он сказал братьям: «Иосифа уже давно нет с нами. Теперь нет и Симеона. А вы хотите еще и Вениамина взять с собой в чужую страну?» Иаков ни за что не соглашался отпустить Вениамина вместе с другими братьями в Египет. Прошло время, и все зерно опять кончилось. Иаков позвал сыновей и сказал им: «Вы должны опять идти в Египет за зерном». Тогда один из братьев, Иуда, ответил: «Мы только тогда сможем вернуться из Египта, если наш младший брат Вениамин пойдет с нами». Иуда обещал заботиться о Вениамине во время всего пути. «И если с Вениамином что-нибудь случится, сделай то же самое и со мной, отец». Иаков, скрипя сердце, отпустил Вениамина. Иаков сказал сыновьям, что они должны обязательно вернуть деньги, которые в первый раз они нашли в своих мешках. Дал им еще денег на покупку зерна и подарки для наместника фараона. «Может быть, он тогда будет добрее», — подумал Иаков. И братья вместе с Вениамином отправились в путь. Наконец они подошли к дому наместника. Иосиф увидел их всех во дворе и очень обрадовался. Вениамин был вместе с ними. Иосиф сказал своему слуге: «Эти люди будут обедать вместе со мной. Позаботься о еде». Братья испугались, когда Иосиф пригласил их в дом. Войдя в дом, братья сразу же сказали слуге Иосифа, что они принесли деньги, которые они нашли у себя в мешках. Братья хотели доказать этим, что они очень честные люди. Слуга ответил, что они сделали правильно, и привел им из тюрьмы Симеона. Братья все вместе пошли к наместнику. Войдя, они увидели накрытый стол, а через некоторое время в комнату вошел Иосиф. Глубоким поклоном приветствовали его братья и передали ему подарки от отца. Наместник на этот раз был очень добр к братьям. Он поинтересовался у них, жив ли еще их старый отец, а потом, посмотрев на Вениамина, спросил: «А это ваш младший брат?» Увидев Вениамина, Иосиф заплакал. Он так давно не видел своего младшего брата. Быстро вышел Иосиф из комнаты, чтобы братья ни о чем не догадались. Умыв лицо, он вернулся, и никто не узнал, что Иосиф плакал. Потом сели все за стол. Много вкусной еды стояло на столе, но самое вкусное получал Вениамин. Об этом позаботился Иосиф. Братья же очень удивлялись. Наместник так любезен с ними на этот раз, наливает им вино и сам пьет вместе с ними. Во время пира Иосиф очень развеселился, и братьям тоже стало весело. И вот братья опять в пути. Они едут домой очень довольные, что все в Египте так хорошо получилось. Они не знают, что Иосиф еще раз решил испытать их. Утром, когда братья еще спали, Иосиф приказал своим слугам положить в пустые мешки братьев зерно, а сверху на зерно – деньги. В мешок же Вениамина Иосиф приказал положить свою серебряную чашу. «Я скажу братьям, что Вениамин украл эту чашу и что он должен за это остаться в Египте. Я хочу посмотреть, захотят ли братья помочь ему или бросят его здесь, как когда-то бросили меня», — думал Иосиф. Слуги сделали все так, как приказал им Иосиф. Но братья ничего об этом не знали. Как только братья на своих ослах выехали из города, Иосиф позвал слуг и сказал: «Догоните этих людей и скажите, что один из них украл мою чашу». Увидев слуг наместника, братья очень испугались. Но еще больше они испугались, когда услышали от начальника стражи, что им приказано остановиться. «Один из вас украл серебряную чашу моего господина», — сказал слуга Иосифа. «Этого не может быть! Мы бы этого никогда не сделали!» — закричали в ответ братья. Но слуга Иосифа продолжал: «Тот, у кого в мешке будет найдена чаша, должен будет понести наказание. Он должен будет навсегда остаться в Египте и работать на моего господина». Братья открыли свои мешки, и слуга Иосифа стал осматривать их. Сначала мешки старшего брата, потом мешки всех остальных. Наконец он дошел до мешка Вениамина и вынул из него чашу. Это ужасно. Значит, Вениамин должен остаться навсегда в Египте. Но братья не могут вернуться домой без Вениамина. Что они скажут своему отцу Иакову? Братья сели на своих ослов и вместе с Вениамином вернулись в город. Придя в дом наместника, они упали в ноги Иосифу. «Что вы натворили?» – спросил Иосиф. «О, господин наш, мы не знаем, как это могло случиться, но разреши нам всем вместе остаться работать у тебя», – попросил Иуда. «Нет», – ответил Иосиф, – «у меня останется только тот, в чьем мешке нашли мою чашу». Тогда Иуда стал рассказывать о том, как расстроится отец Иаков, если они вернутся домой без Вениамина. Иуда стал умолять Иосифа разрешить ему остаться в Египте и работать вместо Вениамина. Услышав все это, Иосиф понял, что братья его очень изменились, что они не хотят бросать Вениамина одного. Иосиф больше не мог ждать. Он хотел рассказать братьям всю правду. Он приказал всем слугам выйти из комнаты. Когда все египтяне вышли, Иосиф остался один с братьями. Он заплакал и сказал: «Это я, Иосиф. Жив ли еще отец мой?» Как удивились братья, услышав это. Наместник фараона – это их брат Иосиф. Но они не могли не верить ему, ведь Иосиф говорил с ними на их родном языке. «Да, это я, Иосиф, которого вы продали в Египет. Но не бойтесь. Я не сержусь на вас. Это Бог привел меня сюда, чтобы я мог позаботиться о вас, когда наступит голод. Это Бог сделал меня наместником фараона». Затем Иосиф сказал братьям, чтобы они, вернувшись домой, рассказали отцу, что он жив и что он наместник фараона в Египте. А потом, взяв отца, своих жен и детей, вернулись в Египет жить. Иосиф подошел к своему младшему брату Вениамину, обнял и поцеловал его, а потом поцеловал остальных братьев. Долго они еще разговаривали и радовались своей встрече. Весть о необычайной встрече Иосифа со своими братьями быстро дошла до фараона. Он очень обрадовался за Иосифа. Фараон был рад, что вся большая семья Иосифа сможет жить теперь в Египте, и послал лошадей и телеги братьям Иосифа, чтобы тем было легче переезжать с отцом, женами и детьми в Египет. Когда отец Иаков увидел своих сыновей, приехавших домой в телегах, запряженных лошадьми, он очень удивился. «Что это значит?» – спросил он. «Иосиф жив. Он наместник фараона в Египте», – ответили братья. Иаков не мог сначала в это поверить, но когда братья ему все подробно рассказали, он очень обрадовался. «Иосиф жив, и я увижу его, прежде чем умру!» И старый Иаков стал собираться в дорогу в Египет к своему сыну Иосифу. Давно Иаков не был так счастлив, как теперь, и он все время благодарил Бога за свое счастье. Иосиф не мог ждать дома, и он отправился навстречу отцу и братьям. И вот, наконец-то, они встретились. Иосиф обнял отца и долго стоял так. Как счастливы они были оба в этот момент! Фараон разрешил Иакову и его сыновьям жить в части Египта, которая называлась Гесем. Иосиф же заботился о том, чтобы у них всегда было зерно. Когда Иаков совсем состарился, он перед смертью позвал всех своих сыновей и рассказал им все, что когда-то рассказал ему его отец. Братья услышали о том, что Бог Иакова будет заботиться о них, об их детях, что Спаситель наш Иисус Христос тоже произойдет из их народа. Иаков умер. Его похоронили в его родной стране Ханаан, рядом с Авраамом и Сарой, рядом с Исааком и Ревеккой, рядом с Лией. Долго еще жили сыновья Иакова и их дети в Гесеме, в земле египетской. Но прошло время. Умерли братья и Иосиф, который о них так хорошо заботился.